Глава восьмая. Две ночи спустя, вскоре после наступления темноты, легат Солемн прибыл к валу Форт-Скала с отрядом кавалерии 6-го легиона. Остальная часть легиона разбил лагерь после тяжелого дня марша в 30 с лишним милях позади, на дороге к Тисовой роще. Легат помчался вперед, чтобы принять командование над силами вала. Астурийские разведчики, которые под командованием Перена рыскали в приграничной зоне, сообщили, что армия варваров уже вышла в поле. Согласно последним донесениям, Каль готов ударить вниз по северной дороге навстречу основным восточным силам и намного более ценному трофею позади них. От скалы восточных ворот вала, всего 5 миль на юг до шумной лощины, главных складов снабжения для подразделений вала. И именно на этот трофей, как подозревал Солемн, Кальк и нацеливает свои силы. Он спешился и быстро зашагал в штаб-квартиру форта, рассеянно махнув рукой в ответ на приветствие часовых. Как Солемн не надеялся, в штаб-квартире его ждали не только хмурый префект когорты, но и его собственный старший трибун Аппи. На столе перед ними лежала карта местности. «Господа, подозреваю, что у нас слишком мало времени, поэтому обойдемся без привычных формальностей. Какова ситуация?» Аппи быстро набросал картинку, указывая ключевые точки на карте. Кальк в открытую бросил по меньшей мере 2/3 своих сил прямо по главной дороге. «Они примерно в 10 милях отсюда, идут прямо на нас. Они уж сожгли 3 вершины, Тисовые форты и Красную реку, и мы думаем, что ревущую реку в ближайшее время постигнет та же участь. А что с гарнизонами? Кавалерийский отряд, прикрепленный к 3 вершинам, похоже, пытался оборонять крепость. Кое-кто уцелел. Но, судя по донесениям, нам не следует рассчитывать на это разделение. Судя по всему, бриты располагают серьезной кавалерией, возможно, около 500. Идиоты! Сейчас мы не можем позволить себе терять кавалерию, а подразделения из остальных фортов отступили в порядке, господин. Видимо, пылающие форты на горизонте послужили им предупреждением. По крайней мере, можем добавить их к силам прикрытия. А что с 20-м? Курьер прискакал 3 часа назад, но, боюсь, господин, с плохими новостями. 20-й легион не прибудет еще 5 дней. У них возникли проблемы с местными племенами. 2-й догнал их, как планировалось, но они добрались только до ветеранского холма. Солем нахмурился. Так... Значит, потеряно еще несколько дней. Пока 2-й и 20-й не присоединятся к нам, Кальк владеет инициативой. И, судя по его действиям, он об этом знает. Мне следовало ввести в игру 6-й 3 дня назад. Они придут только завтра вечером, выдохшиеся и со стертыми ногами. Он потер уставшие глаза и покачал головой. Я рассчитывал, что задержка будет компенсирована за счет гибкости, возможности двинуться в любом направлении. Если удар Кальга по северной дороге — маневр, отвлекающий меня от запада. Неверное предположение, хоть и имеющее стратегический смысл. Теперь нам придется изо всех сил наверстывать упущенное. Он снова потер глаза и решительно хлопнул по столу. Придется справляться имеющимися силами. Префект Галин, ваши люди должны быть готовы выступить в течение часа и сжечь все, что может гореть. Кальк не остановится у ревущей реки. Им нужно держать темп своей армии, если я правильно его понимаю. Думаю, что его отряды постучатся в наши ворота еще до рассвета. Вы должны отступить на восток и соединиться с ударной группой Ауксилии и Фукатла. Аппи, легат, отправь всадников 6-му. Я хочу, чтобы на рассвете они форсированным маршем двинулись вверх по дороге. Отправь всадников к префектам в Белую крепость и котел. Предупреди их, что скала и шумная лощина будут оставлены, что они должны полагаться на себя. Они уполномочены собрать когорты с вала в обоих направлениях, если увидят возможность сформировать крупный отряд. Но я не хочу, чтобы воинов напрасно бросали защищать территорию. По моему мнению, Кальк может возиться с валом столько, сколько захочет. У большинства фортов деревянные стены. Мы их выстроили однажды и отстроим заново. Пусть всем будет ясно. Люди сейчас важнее земли. Офицер кивнул, строча заметки на восковой табличке. Хорошо. Я с телохранителями еду на юг к шумной лощине. Мы должны придать огню все, что осталось от их запасов, если не хотим подарить их Кальгу. Но сначала я собираюсь вывезти как можно больше фургонов. Вы останетесь здесь и позаботьтесь о том, чтобы здешние парни ушли в надлежащем порядке, а форт подожгли вовремя. Не хочу сражаться под этими стенами, когда мы вновь двинемся на север. Да, господин. Как вы полагаете, что сделает Кальг, когда захватит юг Вала? На его месте я избрал бы две задачи. Во-первых, хотел бы захватить шумную лощину, нетронутой, со всеми припасами и оружием. Тогда его люди смогут двигаться, не тратя времени на поиски продовольствия либо на юг Тисовой рощи, либо на запад, снести форт Увала. Затем я постарался бы уничтожить легионы по одному, задавить их численным превосходством, прежде чем они соберутся в армию, должных размеров, способную перемолоть его отряды. В любом случае, уверен, что он будет искать шестой, надеясь разнести нас до прибытия второго и двадцатого. В шумной лощине он желанный гость. Пусть играет с пеплом пустых складов сколько угодно, но Марс — свидетель. Будь я проклят, если позволю Кальгу оказаться рядом с моим орлом, пока вместе с ним не встанут еще два. За дело, господа! Первым сигналом о начале войны для тунгрийцев стало далекое зарево на востоке. Юлий, вызванный часовыми, как начальник ночной стражи, бросил на зарево всего один взгляд и созвал старших офицеров когорты. Старший центурион и префект несколько минут стояли на высокой стене, молча следя за мерцающим светом. Наконец Франтини отвернулся и, не чувствуя особой гордости за свой профессионализм, сказал Эквитию: «Похоже, это горит скала. Вероятно, варвары всю ночь шли по северной дороге и отковали форт без особых предупреждений. Впечатляющая дисциплина — идти ночью с толпой необученных дикарей. Часовые, следить за новыми огнями, чуть к югу от первого. Дежурный, включи ночной рапорт приказы. Всем людям построиться на рассвете и быть наготове в кратчайшие сроки покинуть крепость. После завтрака отвезти все подразделения на милю, но оставить во всех точках хороших бегунов, чтобы следить за любым движением завалом». Он потопал обратно в кровать, оставив часовых ждать следующего знака. Его заметили за час до рассвета. Еще один далекий огонек. Когда рассвело, стал виден столб черного дыма, поднимающийся на месте пожара, и старшие офицеры снова собрались, угрюмо вглядываясь в эту картину. Юлий, сменившийся с дежурства, не в силах уснуть, кривился и мрачно жевал яблоко. Марк молча стоял рядом, не вполне понимая суть происходящего на горизонте. Юлий печально покачал головой. «Шумная лощина! Передовой пункт снабжения! Будем надеяться, что северному командованию хватило ума вывести оттуда оружие и зерно до удара варваров. Меня не слишком радует идея встретиться с 30 тысячами синеносых, которые только что набили животы нашим хлебом, получилось полдесятка наших копий на брата». После завтрака женщины когорты двинулись в путь к безопасному береговому форту на западном побережье, в 30 милях в противоположном направлении от зловещих признаков войны. Пожилые женщины и маленькие дети ехали в повозках, запряженных мулами, остальные шли пешком. Через несколько минут к стенам галопом прискакал курьер в сопровождении 4 человек, и их лошади были взмылены. Эквити поспешил вниз к воротам с донесением и вызвал офицеров. Курьерский отряд напоил лошадей и умчался на юго-запад, направляясь в большие луга, ко второй тунгрийской когорте. Скала и шумная лощина сожжены, но их подразделения практически целы и отступают на запад, чтобы соединиться с другими отрядами, собранными у котла. Северное командование отдало приказание префекту котла проявлять инициативу на местах, но избегать любых действий, которые могут привести к большим потерям среди обученных воинов. Центурионы невозмутимо ждали, думая, как бы они отреагировали на приказ оставить форт. До котлов всего 9 миль, и путь варварам оттуда к холму преграждал только форт Барсучьи Норы. Судя по первым донесениям, 2 отряда, примерно по 10 тысяч воинов, каждом пересекли вал. Один повернул на восток и идет к Белой крепости, второй продолжает двигаться на юг. Таким образом, где-то в тылу остается еще около 10 тысяч, и у Кальга по-прежнему целый ряд возможностей. Нас направляют к котлу на соединение со второй астурийской конной когортой. Батавами, роетами и фракийцами, вдобавок с нашими соседями второй тунгрийской, чтобы сформировать сильный заслон. Этими силами командующий намерен сдерживать продвижение противника на запад до прибытия легионов. После чего мы начнем выискивать вражеские отряды и уничтожать их по одному. Старший Центурион, у вас есть что добавить? Франтини потер лысую голову и вышел вперед. Сообщите своим людям. Мы идем на восток, чтобы занять позицию для заслона вместе с другими когортами фортов. Не говорите им, что общая численность заслона между оставшимися фортами Вала и Синеносами всего 500 кавалерии и 3000 пехоты. Обязательно скажите, что мы надолго покинем крепость и, скорее всего, вступим в бой. Нет, скажите, наверняка вступим в бой. Будьте готовы к маршу, как только вернутся дозоры. Начальнику стражи дать сигнал к возвращению. Это все. Центурион Корф, на два слова. Он отвел Марка в сторону. Когда я вчера наградил твою центурию, назначив ее ведущей, я не упомянул о том, какую роль в нашей когорте играет ведущая центурия во время войны. Господин? Центурия, занявшая первое место в зачете, получает все похвалы, несет знамя когорты и героически погибает рядом с ним, если все потеряно. А вторая, то есть твоя, получает всю грязную работу, разведку по фронту когорты, диверсии и тому подобное. Иначе говоря, все лучшие развлечения. Не хочешь немного развлечься, Центурион? Марк выпрямился и вздернул подбородок. Да, господин. Хорошо. В таком случае у меня есть для вас задание. 700 человек когорты, не считая 9-й центурии, отряженный старшим Центурионом на рискованное дело, покидали форт. Солдаты быстрым шагом направлялись по военной дороге на восток. В сердце колонна маршировала со знаменем 5-й центурии Юлия. Марк, стоя перед своими людьми, ждал, пока последний солдат не выйдет из городка. Потом он повернулся под затихающий стук сапог по дороге. Ему пришлось спешно прощаться с Руфим. Друг просто пожал ему руку и прошептал на ухо. — Марк, будь проще и не бойся спросить совета у Дубна, если в чем-то не уверен. Я рассчитываю увидеть твою симпатичную римскую физиономию через день-два, так что не разочаруй меня. Марк, сам того не сознавая, кивнул себе, потом повернулся лицом к выстроенной центурии и заговорил. — 9-я центурия. Мы выделены для выполнения особой задачи. Когда мы справимся с ней, мы присоединимся к когорте у котла. А теперь пора на охоту. За истекшие 4 часа 9-я тихонько миновала стену, достаточно далеко от холма, чтобы ни один наблюдатель не смог заметить их, и незаметно пробиралась в свои крепости под пасмурным небом. Скрытность сейчас была важнее скорости. Солдаты осторожно выбирали, куда поставить ногу, чтобы не зацепить валежник. Их путь отмечало только навязчивое жужжание мух, вьющихся в душном воздухе. Дубн, давно привыкший к погоде этих холмистых мест, за последние полчаса уже в 10-й раз посмотрел на небо, пытаясь оценить, сколько они еще успеют пройти, прежде чем пойдет неизбежный дождь. Центурия растянулась в сеть на полмили в ширину. Каждая палатка развернулась по фронту на 100 шагов. Крайние солдаты держались в пределах видимости своих товарищей. Марк и Дубн молча шли в тылу, ожидая любого сигнала, что их люди вошли в соприкосновение с противником. Их спины прикрывал бдительный Антонох. Если холм под наблюдением, они скоро об этом узнают. Наконец, позже, чем предсказывал Дубн, начался дождь, сначала слабый, потом все сильнее, пока вода не начала просачиваться под воротники, не обращая внимания на плотно натянутые шапки. По крайней мере, дождь скроет все звуки. Дубн фыркнул и стряхнул с бороды воду. Если ты начнешь подыскивать оправдание для дождя, значит, можно официально признать, что ты пробыл здесь достаточно долго. Вскоре после полудня, после часа с лишним осторожного и медленного продвижения под дождем, по линии солдат прокатилась волна сигнальных жестов. Как и было приказано, солдаты, передав сообщение, сразу опускались на землю. Марк и Дубн поспешно подобрались к линии под прикрытием колючего кустарника. Марк понюхал воздух, уловил слабый запах дыма и кивнул Дубну. Тот придвинулся ближе и прошептал прямо в ухо, перекрывая шум дождя. Я отправлю две ближайшие палатки. Марк кивнул. Остальная центурия не двинется с места, пока не получит приказ. Мы слишком далеко от холма, так что это не наблюдательный пост. Постарайся сделать все тихо, и мы возьмем их часового. После тихих переговоров с командирами двух палаток их люди собрались за кустарником. Дубн прошептал команду, и группа разделилась. Одна палатка осталась с офицерами, другая ползком двинулась в обход, огибая источник запаха, выдавшего их добычу. Марк и Дубн подобрались к краю рощи, из которой доносились запахи готовящейся пищи, и выжидали, чтобы дать солдатам время занять позицию на противоположной стороне. По мере приближения гортанные звуки разговора на местном языке становились все громче. Дубн с осторожностью охотника приподнял голову и выглянул сквозь верхушку кустарника, а потом опустился обратно. Хотя Марк был рядом, ему пришлось напрячься, чтобы разобрать слова, которые Дубн прошептал ближайшему солдату. Трое мужчин. Один одет хорошо, один плохо, один старик. Убить молодого крестьянина. Других, если получится, оставить. Приказ был шепотом передан всей группе. Один из солдат попал сообщить его другой палатке, а остальные приготовились к броску. Дубн примерился к своему метательному топору, и пока Марк поднимался на ноги, выступил из кустов и рявкнул вызов ошарашенным бриттам. В центре рощи была расчищена небольшая поляна. С полдесятка деревьев срубили, чтобы освободить место для укрытия из ветвей торфа, возведенного посредине. На краю мужчина лет 20 в грубых шерстяных штанах и тунике следил за приготовлением пищи. На костре под навесом из сырого торфа жарились 5-6 выпотрошенных зайцев. При виде солдат мужчина побледнел. Старик лет 50, который сидел на пне, взглянул на последнего члена группы, едва достигшего средних лет. Как и указал Дубн, судя по качеству его одежды, он вполне мог быть каким-то местным благородным. Кухарь вскочил на ноги и потянул к своему мечу, прислоненному к вертелу. Из-за деревьев у него за спиной вылетело копье, и с глухим ударом вошло в тело. Мужчина согнулся и упал через костер лицом вниз. Двое других выхватили мечи и, встав спиной к спине, выкрикивали оскорбления с солдатом, которые выскочили из укрытия. «Живыми!» Дубн шагнул на поляну, ударом топора выбил меч из рук благородного, а потом толкнул его щитом, сбив с ног. При виде 5 вооруженных солдат надежды старика рухнули и его разоружили без боя. Марк вышел на поляну и посмотрел на мертвого кухаря. Его одежда медленно тлела. «Оттащить его от огня! Рядом могут быть другие. Нам нужно узнать, что они тут делали, и побыстрее». «Верно, приставь нож к старику». Марк обернулся и обнаружил, что у него за плечом торчит от ног. «Почему к нему?» Субъект их разговора сердито посмотрел на них, стоя на коленях со связанными руками и лодыжками. Двое солдат держали мечи наготове. Антонох присел и глянул в глаза старику, потом его губы растянулись в улыбке. Судя по его возрасту, он повидал больше других. Возможно, участвовал в восстании 61-го года, убивал, наблюдал, как тяжко убирают другие. Разве это не сделало его жестче? Да, на время. Когда человек стареет, близость смерти начинает давить на него. Я могу получить нужные нам сведения, но чтобы получить их быстро, придется пролить кровь. Марк колебался. Центурион, если бы они поймали тебя, то, не задумываясь, освежевали бы живьем. И мы должны пасть так же низко? Антонах пожал плечами. Зависит от того, хочешь ты выиграть или нет. Марк кивнул. Забери второго подальше, лучше ему ничего не слышать. Дубн кивнул, ухватил потерявшего сознание бритта за руки и поволок в лес. Антонок достал небольшой кинжал, и Марк присел рядом. «Раз он разрешает пытки, то не должен уклоняться от последствий». Брит с тоской посмотрел на лезвие. Его возмущенное бормотание заглушала тряпка, оставлявшая открытыми только нос и глаза. Антонок перебрасывал клинок из руки в руку, глядя на старика, пока тот не отвлекся от кинжала, и посмотрел ему в глаза. Солдат заговорил на языке бриттов, подчеркивая слова взмахом кинжала. «Ты знаешь, что тебе придется умереть, верно?» Марк с беспокойством увидел, что старик безучастно кивнул. «Но смерть в любом случае вскоре придет к тебе. Еще 5 или 10 лет, не больше. Лучше умереть сейчас, чем уходить долго, без зубов, зависеть от сыновей, а...» Еще кивок. Брит явно пришел к тому же выводу. По правде говоря, от быстрой и чистой смерти тебя отделяет только одно. Тебе кое-что известно, и мне нужно это узнать. Ты расскажешь, я перережу тебе глотку и похороню как следует, чтобы до тебя не добрались волки. Годится. Оба ждали, пока Брит переварит предложение Антиноха. Наконец старик печально покачал головой и глубоко вздохнул, готовясь к тому, что его ждет. Стыд и срам. Знаешь, по-моему, ты уважаемый воин. На твоих стенах немало голов. Думаю, ты заслужил награду в загробной жизни. Все те удовольствия, от которых отказался ради тренировок и служения мечу. Женщины в далеком царстве за рекой будут умащивать тебя маслом, готовясь к твоему появлению. Просто позор, если ты явишься без мужского естества. Без предупреждения он нагнулся и распустил завязки на штанах мужчины. Потом стянул штаны, обнажая его гениталии. Неплохо. Совсем неплохо. Только подумай, чего лишатся эти девки там, наверху? Он ухватил яички Бритта, отделил одно от другого и взмахнул ножом. Потом поднял отрезанное яичко и показал его Бритту. Одного из солдат шумно вытошнило в кусты. Дубн, который вернулся, чтобы присутствовать при допросе, сурово посмотрел на него. «Прояви уважение». Кля превратил страдальческий вой Бритта в глухой стон. Глаза выпучились от боли. Атанов протянул руку, не давая старику упасть на землю, и придерживал его, пока по телу Бритта пробегали судороги. Наконец мужчина вновь открыл глаза. «Сейчас у нас есть только два пути. Либо ты проявишь разум и расскажешь нам все, что знаешь, либо я отрежу второе и отправлю тебя в путь без них. Мне кажется, одно яйцо и член будут полезнее в загробной жизни, чем ничего». Старик кивнул. Его честь была удовлетворена. Антенох срезал кляп и поднес клинок к горлу мужчины. Брит заговорил сквозь стиснутые зубы, усилием воли сдерживая боль. «Ты убьешь меня быстро и положишь тело там, где до него не доберутся волки. Мое слово и его». Он указал через плечо на молчащего Марка, который серьезно кивнул. «Я расскажу то, что вы хотите знать. Но сначала есть женщина». Антенох нахмурился. «Какая женщина?» Воин вздохнул и покачал головой, его дыхание прервалось от боли. «Я говорил ему не брать ее. Предупреждал, что ничего хорошего не выйдет. Это оскорбит Коциди. Она из его народа», — он указал головой на Марка. «Хотя не знаю, жива ли она еще, или что с ней сделали». Рассказ и захоронение тела заняли еще 2 часа. За это время Дубн взял 3 палатки, это скалу укрытия наблюдателя, выданного Бритом. Он оставил голову варвара, привязанную за волосы к ветке, вместо привета его собратьям. Центурия быстро перекусила хлебом и сыром из своих ранцев и затем в ранних вечерних сумерках направилась на северо-восток, таща за собой упирающегося пленника. Солдаты рассчитывали воспользоваться хорошим знанием местности и покрыть приличные расстояния при свете полной луны. Они остановились через 5 часов в получасе ходьбы от своей цели. Марк и Антенох повели пленника в темноту. Одна палатка рассыпалась веером и присматривала, чтобы их никто не потревожил. Дубн озадачил центурию маскировкой лиц с помощью грязи, смешанной со слюной. Каждый солдат наносил на лицо широкие полосы, которые разбивали на кусочки площадь светлой кожи. Выйдя за пределы видимости солдат, Антенох толкнул пленника на землю, достал кинжал и неожиданно почувствовал на плече руку Марка. «Моя очередь. Переводи». Центурион присел на корточки рядом с благородным и снял с пояса свой армейский кинжал. «Я считал, что никогда не воспользуюсь штатным оружием ради бесчестной цели. Но эта страна меняет мои взгляды на многое. Мы в миле от твоей фермы, где, как мне сказали, ты держишь пленную римлянку». Мужчина выслушал перевод, пожал плечами и сплюнул Марку под ноги. «Мы дали твоему товарищу возможность изменить свое решение. Мой телохранитель отрезал ему одно яйцо, а потом позволил еще раз подумать, стоит ли говорить с нами. Он сказал, что уже взял эту женщину силой, собирался отдать ее своим людям, чтобы отметить предстоящую великую победу». Пленник еще раз пожал плечами. «У тебя не будет возможности передумать. Ты умрешь здесь либо быстро, либо медленно и мучительно, и уже не мужчиной. Думаю, если разрезать тебе живот, привязать к дереву, волки очень быстро отыщут тебя. У тебя есть минута, чтобы поразмыслить, но не надеясь на второй шанс». Пленник перевел взгляд с Марка на Антеноха, тот несколько раз медленно кивнул, подчеркивая угрозу. Мужчина громко откашлялся, чтобы прочистить горло, потом уставился на Марка. Его латынь, хоть и заржавевшая от редкого использования, была выразительно ясна. «Лучше умереть без мужского естества, чем предать свой народ. Тебе следует это понимать. Делай, что должен». Марк отвернулся. Его разум унес за много тысяч миль и несколько лет. В один из ветреных дней на исходе года, когда тренировки велись в доме, чтобы укрыться от туч песка, его наставник заметил скуку ученика. Внезапно он бросил меч на пол и указал юноше сделать то же самое. «Иногда, молодой господин Марк, у тебя может не оказаться клинка в руках. Не единожды на арене у меня выбивали из рук меч, но я все же выигрывал бой». «Как?» «Ага, заинтересовался. Довольно просто, юноша. Нужно знать, куда ударить человека и с какой силы. Если тебе хватит проворства, чтобы обойти его защиту и нанести удар, ты сможешь уложить противника на лопатки или даже лишить его жизни. Достаточно ударить вот сюда». Палец коснулся горла Марка, и он перестанет дышать. «Ты сам решаешь, надолго ли. Легкий толчок остановит его, собьет дыхание и сделает беспомощным. Приличный удар, правильно рассчитанный, собьет его с ног на несколько минут. А если ударить еще сильнее, ты наверняка убьешь его. Раз уж мечи тебя сегодня не занимают, давай попрактикуемся в смертельных ударах, а?» Он поднял руку и указал на тыльную сторону запястья. «Ударь сюда, так сильно, как захочешь». «Нет, мальчик, я сказал, сильно. Твой противник только улыбнется, засунет меч тебе в кишки. Выбери точку на фут позади цели и ударь». «Хорошо. Отлично получилось. Еще раз. Отлично. А теперь задача посложнее. Как ненадолго вывести человека из строя?» Марк развернулся и сильно ударил мужчину в горло рукоятью кинжала, свалив его на землю. Спустя несколько мгновений спазмы затихли, потом вовсе прекратились. Марк опустился на колени, приложил два пальца к шее пленника. «Мертв. Он встретится с предками полноценным мужчиной, а я не обесчестил свой клинок». В лунном свете было видно, как нахмурился Антонох. «Почему ты не стал пытать его? Потому что он не заговорил бы. А мы не можем тратить на него время впустую, когда есть более важная работа. Пошли». Он двинулся обратно к расположению центурии. Антонох проводил его насмешливым взглядом. Тунгрийцы тихо подобрались к ферме, спустившись по темному склону холма, который нависал с юга. Они подкрадывались все ближе и ближе, пока на фоне звезд не начали вырисовываться черные силуэты круглых хижин и огороженных законов. Заградительный отряд из трех палаток осторожно двинулся вокруг строения, занимая позицию в задней части фермы, чтобы поймать беглецов, а остальные солдаты свалили ранцы в большую кучу и молча двинулись к стенам, укрываясь за щитами. Во тьме проснулась собака, учуяла чужаков и возмущенно залаяла. К ней сразу присоединились другие. Марк выхватил меч, перепрыгнул через стенку, пробежал по пустому загону и сильно пнул дверь центрального строения. Дверь не поддалась, и Марк отступил в сторону. Двое солдат разом ударили плечом, вбежали сквозь разбитый дверной проем и вглядывались в сумрак поверх своих щитов, держа мечи наготове. Из темноты выскочил человек. Над его головой слабо блеснула полоска металла. В центре он, не задумываясь, шагнул вперед, ударил щитом в искаженное лицо и вонзил меч в незащищенную грудь. Потом отступил, и тело обрушилось куда-то во тьму. Из дальнего конца хижины послышался крик. Еще один очаг сопротивления потушен. Дубан быстро прошел мимо, перешагнув через тело убитого, и направился в темноту. Юноша двинулся следом, под деревянную арку, в маленькую хижину, освещенную единственной свечой. В кругу света сбились в кучку женщины и трое ее детей. Дубан схватил солдата и толкнул его к перепуганным людям. «Стереги их! Убей, если пытаются бежать!»